Глава третья. «У нас к тебе очень простое дельце», — сообщил Порошин. «Никакого риска для тебя. Так что не волнуйся. Сядешь в поезд, скроешься от мести этого ФСБшного генерала в нашем советском прошлом. Выполнишь там нашу просьбу. Видишь ли, Серега, мой отец загорелся идеей вернуться в 70-й год не только потому, что мечтал стать богачом. Он хотел изменить прошлое». Сергей Петрович указал пальцем в покрытый трещинами потолок. «Сразу тебе, Серега, скажу», — произнес он. «В спасении СССР папа не видит никакого смысла. Говорит, что все в нашей истории и так случилось успешнее, чем могло бы. Примером тому гражданская война, что началась в 17-м году. Помнишь? В 90-м такого не было. Поэтому батя решил, в 2000-м году он вернется на том поезде в прошлое и исправит только свою ошибку». «Какую ошибку?» — поинтересовался я, невольно снова взглянув на паспорт и на деньги. Порошин ответил. «Мой батя вынашивал идею, что отправится в 70-й год и помешает самому себе молодому натворить глупостей. Глупостями он называл свою интрижку с тетей Валей. Интрижку, из-за которой с ним развелась моя мама. Папа говорил, что отношения с тетей Валей были его большой ошибкой. Грозился, что сам себе молодому это доходчиво разъяснит. Не допустит того ненужного развода». Сергей Петрович дернул головой и сообщил. «В 70-м году мы поехали на море вместе с двумя мамиными подругами, с тетей Валей и с тетей Ритой. Они обе к тому времени остались без мужей. Вот тогда в пансионате батя и замутил интрижку с тетей Валей, за спиной моей мамы. Не устоял, как он сам признался, перед соблазном. Потому что был молодой, глупый. Да и тетя Валя была не дурна собой». Порошин указал на фотографию. «Симпатичная была женщина, в этом я с батей согласен. Я так понял, что это именно она тогда положила на папу глаз. А потом не только глаз. Потому что осенью того же года тетя Валя явилась к нам домой и заявила, что любит моего отца. Сказала, что хочет с ним жить и что скоро у нее будет от моего бати ребенок. Для мамы это было словно гром среди ясного неба. Да и для отца тоже». Сергей Петрович ухмыльнулся. «Я плохо помню, что тогда происходило», — сказал он. «Знаю только, что отец от нас съехал еще до ноябрьских праздников. Мама его выставила за дверь с одним чемоданом. Родители развелись. Папа в 71-м году женился на тете Вале, а мама замуж до сих пор так и не вышла. Но она не вернулась к отцу, даже когда тот развелся. Ребенок у тети Вали, к слову, так и не родился». Порошин пожал плечами. Он накрыл ладонью пачку советских купюр, скрыл изображение Ленина от моих глаз. «Поначалу мы с папой хотели вернуться в прошлое вместе», — заявил Порошин. «Но потом я женился, родились дочери. Я сказал отцу, что в прошлое не хочу, потому что я люблю своих девчонок. А теплое море и богатство я обеспечу им и здесь. Может, даже и в Америке. Вот только я пообещал бате, что все же вернусь в 70-й год, если сам батя по какой-то причине вернуться туда не сможет». Сергей Петрович вздохнул. «Вот, сложилась именно такая ситуация, Серега. Батя сейчас с трудом разговаривает, еле двигает левой ногой и рукой. В таком состоянии он не то чтобы в прошлое, в туалет без посторонней помощи не ходит. Я виделся с ним вчера в больнице. Поездку на поезде он не осилит. Я сказал ему, что ты наш единственный вариант. Заручился батиной поддержкой. Забрал у него вот этот вот рюкзак с вещами». Порошин толкнул рюкзак ногой. «Документы для возвращения в СССР батя приготовил давно», — сказал он. «Для себя и для меня. Я был его запасным вариантом. Батя сказал, что этот Сергей Юрьевич красавчик на самом деле существовал. Тогда жил во Владивостоке. Так что ты не появишься ниоткуда. Во Владивосток ты вряд ли поедешь, поэтому с настоящим владельцем паспорта не встретишься. СССР — большая страна, не переживай». Сергей Петрович улыбнулся. «Серега, я рассказал своему бате, какой ты красавчик и любимец женщин. Не в последнюю очередь именно поэтому он и согласился на такой вариант. Все советские деньги, документы красавчика и наши заготовки для счастливой жизни в 70-х годах теперь твои. Как говорится, получите, распишитесь. Нам нужно от тебя взамен совсем ничего. Чтобы ты не позволил моему молодому отцу увлечься тетей Валей». Стул под Сергеем Павловичем жалобно скрипнул. Порошин развел руками. «Вот все наши условия, Серега», — сказал он. «Ничего сложного для тебя. Я тебя не ограничиваю в средствах, хочешь, утопи ее в море. Тетю Валю я никогда не любил, мне ее не жаль. Хочешь, вскружи ей голову, чтобы она ни о ком, кроме тебя, не думала. Либо придумай иной вариант. Разберешься. Но чтобы она не смотрела в сторону моего бати. Для тебя это плевая задача, я в этом не сомневаюсь». Сергей Петрович ехидно оскалился. Он заявил: «Тетя Валя не жена генерала ФСБ. С ней у тебя проблем не возникнет. Влиятельных родственников у нее нет. Насильно тебя на ней не женят. Так что все в твоих руках. Предохраняйся, тогда не встрянешь, как мой батя. Да что я тебе говорю? Женщин ты знаешь лучше, чем я. Ты давно не маленький мальчик. Медные трубы тебе пока не по зубам, но с огнем и с водой ты прекрасно справишься сам». Порошин сощурился. «Что скажешь, Серега? Согласен на мои условия. Ничего невыполнимого я от тебя не требую». Сергей Петрович чуть склонился вперед. Я пожал плечами. Краем глаза заметил, как вновь покачнулись задачным окном ветви дерева. «Меня сейчас больше не твои условия беспокоят, Сергей Петрович», — признался я. «Меня насторожил весь твой рассказ. Честно тебе скажу, вся эта история с путешествием в прошлое выглядит очень неправдоподобно. Это еще мягко сказано. Я инженер по образованию, между прочим, неплохо знаком с наукой. А твой рассказ о поезде из прошлого попахивает не наукой, а чертовщиной». Я покачал головой. «Это не важно, чем он пахнет, Серега», — сказал Порошин. «Важно, какие возможности он перед тобой открыл. От ночной прогулки на станцию Пороги ты ничего не потеряешь, ведь так? В крайнем случае, посмеешься утром надо мной и над моими бредовыми фантазиями. Но ты только представь, что рассказ моего отца окажется правдой. Вообрази, что ты вернешься на 30 лет в прошлое». Порошин хмыкнул. Он указал на меня пальцем и продолжил. «Попадешь туда без ФСБшников и ментов за спиной. Денег в этом рюкзаке достаточно для долгой и безбедной жизни. Купишь на них все, что только захочешь. Они настоящие. Мой бать проверил каждую купюру. Лет через 15 подашься за границу, когда Горбачев начнет свою перестройку. Пару удачных ставок на спортивном тотализаторе, и ты уже долларовый миллионер». Сергей Петрович развел руками. «Ведь круто же», — сказал он. «Разве не так?» «Круто», — согласился я. «Только пообещай мне одно, Серега, что мои родители не разведутся из-за той истории с тетей Валей». Порошин вздохнул и сказал. «Я не требую с тебя, Серега, никаких письменных клятв и подписей кровью. Я знаю, что ты честный человек. Я давно в этом убедился. Я поверю тебе на слово. Только пообещай, что выполнишь мою просьбу, Серега. Я отдам тебе документы, деньги и все остальное, что пригодится тебе в 70-м году. Сам тебя сегодня ночью отвезу на ту станцию. Посмотрю на флаг, на газету, на советский поезд». Порошин сделал секундную паузу и добавил. «Посмотрю на своего молодого батю, хотя бы со стороны». Он вздохнул. «Жаль, что маму не увижу. Она в ту ночь спала и на улицу не выходила». Порошин заглянул мне в глаза. «Порадуюсь за того себя», — сказал он. «За того пятилетнего пацана из 70-го года, который тоже проедет через пороги в поезде Москва-Симферополь. Надеюсь, что хотя бы у него в будущем будет нормальная семья. Что он не будет встречаться с батей втайне от своей матери и прятать его подарки. У него будет нормальное детство. Если ты, Серега, сделаешь все то, о чем я тебя попросил». Сергей Петрович снова качнулся вперед. Стул под ним скрипнул. «Так что скажешь, Серега?» — спросил Порошин. «Мне нужен твой ответ. Прямо сейчас». Он показал мне циферблат своих наручных часов и заявил. Времени на раздумье не осталось. Через пару часов нам нужно отсюда выехать. Решайся. Мне показалось, что Порошин затаил дыхание. «Ладно, Сергей Петрович», — ответил я. «Съездим в эти твои пороги. Я согласен». «Я так понимаю, Серега, что вещей у тебя с собой почти нет», — сказал Порошин. «Поэтому вот, держи». Сергей Петрович вынул из сумки бумажный сверток. «Здесь десяток труселей», — сказал он. «Не такие, к каким ты привык, но нормальные. Батя закупился ими на черкизовском рынке, срезал с них все бирки и этикетки. На первое время тебе хватит. Там же и 7 пар носков, тоже новые, тоже без опознавательных знаков. В «Авроре» ты все это добро не купишь. Ближайший магазин там находится в деревне Григорьевка, в 5 километрах от пансионата. Но я сомневаюсь, что там уж не трусы тебе понравятся. Вот тебе 5 белых футболок». На стол из сумки Порошина переместился еще один сверток. «Футболки не найковские, конечно», — сообщил Сергей Петрович, — «но тебе подойдут. У тебя тот же размер, что и у моего бати». «Спасибо». Рядом с двумя бумажными свертками Порошин вытряхнул на столешницу содержимое полиэтиленового пакета. «Вот тебе пара спортивных штанов», — сказал он, — «и пара летних шорт. Все это вчера я в «Спортмастере» на Кутузовском проспекте купил. Это найковские шмотки, фирменные, дешевые. Я спорол с них этикетки и опознавательные знаки, как посоветовал мой батя. Оставил только логотипы. Ты будешь на море самым модным парнем, Серега. Почти иностранцем. Джинсы я тебе не купил, укорачивать их у нас нет времени. Вот тебе кепка с найковской глистой, чтобы ты не напек под южным солнцем голову». Порошин ухмыльнулся и спросил. «Я так понимаю, что другой обуви, кроме кроссовок, у тебя нет?» Я покачал головой. «Нет, все вещи дома остались». «Я так и понял», — сказал Сергей Петрович. «Поэтому вот тебе до кучи еще и пластмассовые шлепки. Я себе их весной в Лужниках купил, по случаю, для дачи. Но так пока ни разу не надел». «Вот только не надо, Серега, не криви губы. Это сейчас такие тапки тебе кажутся китайской дешевкой. Но чтоб ты знал, такие шлепки в Союзе тогда не делали. Это будет моднейшая вещь, вот увидишь. Не какие-то там светские сланцы. В пансионате эти шлепки тебе точно пригодятся. Особенно на пляже. Точно тебе говорю». Порошин поставил синие шлепки поверх аккуратно сложенных спортивных штанов. Я почувствовал, что от них запахло дешевой резиной, хотя на тапках и красовался логотип «Адидас». «Еще я тебе, Серега, прикупил плавки для купания», — сообщил Сергей Петрович. «Тоже в «Спортмастере», адидасовские. Наденешь их и будешь на пляже в «Авроре» в центре внимания. Таких модных труселей там точно ни у кого не будет, гарантирую. Если спросят, откуда у тебя такая роскошь, говорил, что купил все это у моряков во Владивостоке. Главное, чтобы их у тебя не сперли, как и все остальное. Поэтому присматривай за своими вещичками. Лишние шмотки с собой не таскай, запирай их в номере». Порошин поднял с пола рюкзак, взвесил его в руке. «Денег у тебя с собой будет много», — сказал он. «Хватит, чтобы безбедно дожить до самой перестройки. Что с ними делать и где их хранить, разберешься сам. Отдаю тебе всю советскую наличность, которую купил мой батя. Мне она ни к чему, а тебе пригодится. Еще я собрал тебе небольшой паек на первое время. Положил 1 кг растворимого кофе на Скафа Голд, пересыпал его в пластмассовую банку без опознавательных знаков. Готовил его для себя, на случай, если все же отправлюсь в прошлое». Сергей Петрович улыбнулся. «Понимаю, что это прозвучит не по-товарищески», — сказал он. «Но я рад, Серега, что ты встрял с этой генеральской женой. Врать не буду. Не обижайся. Ты пойми, мне в прошлое возвращаться никак нельзя. Понимаешь, как я ставлю здесь девчонок? Не тащить же их с собой. Поэтому я просто счастлив, Серега, что спихнул эту поездку тебе. Ты справишься не хуже меня, я в этом не сомневаюсь. Глядишь, в будущем и ты мне деньжат подбросишь, когда приедешь к нам в Москву в статусе долларового миллиардера». Дачный поселок мы покинули еще засветло. Погрузили в машину Сергея Петровича, набитый вещами, в том числе и пачками советских денег, рюкзак. Я в него заглянул лишь мельком, положил в него и свой пакет. В пути мой бывший коллега по работе то и дело сыпал воспоминаниями из детства. Он рассказывал мне о своих родителях и о непростых отношениях, что сложились между его матерью и отцом после их развода. Упоминал Порошин о своей поездке с семьей на море, что началась ровно 30 лет назад, 13 июля 1970 года. Я слушал рассказы Сергея Петровича, изредка задавал ему вопросы. Невольно задерживал дыхание всякий раз, когда мы проезжали мимо постов ГИБДД и припаркованных у обочин милицейских машин. К железнодорожной станции Пороги мы подъехали в 3 часа ночи. Оставили машину около вокзала. Газету я увидел сразу, как только вышел на перрон. Она лежала в 2 шагах от ярко светившего фонаря, будто бы стыдливо прикрывала трещину на асфальте. Я подошел к ней, взял ее в руки, взглянул на дату. Четверг, 13 июля 2000 года. Порошин заглянул мне через плечо и сказал: «Та самая. Батя именно ее тогда здесь нашел, в 70-м году». Мне показалось, что Сергей Петрович повеселел. Сердце у меня в груди тревожно дрогнуло. Я посмотрел на невзрачный фасад вокзала. Под надписью «Пороги» увидел едва заметно вздрагивавший от порывов ветра российский триколор. «Видишь, Серега», — сказал Порошин, — «вот газета, вон флаг висит. Все в точности, как рассказывал мой отец». Сергей Петрович улыбнулся. «Знаешь, Серега, я тебе даже немного завидую», — признался он. «Завтра приедешь на море, в пансионат. Там хорошо, это я помню». Порошин вздохнул и вдруг дернул плечами. «Идем в машину, Серега», — сказал он. «Посидим в салоне. На улице сейчас свежо, а я даже пиджак не накинул. Или это меня на нервной почве знобит?» Разнервничался я, что неудивительно. Сергей Петрович посмотрел на меня и сообщил: «До прибытия поезда почти час. Не переживай, мы его из машины увидим, не пропустим. Скоро ты сам во всем убедишься. А я увижу своего молодого батю, хоть издали на него посмотрю. Интересно же».